Съезд это поддержал и протестует против наглого вмешательства уездного общественного комитета и правительственного комиссара в дело трудящихся на местах. Резолюцию эту из протоколов съезда, книга 2, 1917 год, я отослал правительственному комиссару, гражданину Михно. Однако на этом дело не закончилось. Группа анархистов, коммунистов просила съезд сделать перерыв в последнем заседании на 2 часа, после чего она намеревается сделать весьма важный доклад о настоящем моменте. Съезд сделал перерыв на 3 часа, использовав их на делегатские интимные между собой беседы. Во время перерыва члены нашей группы устроили заседание, на котором поручили мне и товарищу Антонову сделать доклад съезду о контрреволюции в городе Александровске и его уезде. Заседание возобновилось, доклад был сделан. Я считаю неуместным здесь приводить заключавшиеся в нем мысли, но от всей души желал бы, чтобы на таких документах, если они повторятся где-либо от наших действующих рабоче-крестьянских анархических групп, присутствовали наши товарищи, которые много мнят о себе, когда подходят к крестьянам, совершенно не зная их. Из таких докладов они почерпнут многое, а из откликов на них крестьянской массы поймут психологию крестьян и раз навсегда запомнят, что революционная крестьянская масса не придет к ним никогда за санкцией и даже за советом по делам своей самостоятельной плодотворной деятельности в революции. К ней надо идти и с особым чувством революционера понимать ее. Заслушав доклад нашей группы, съезд вынес по нем следующую резолюцию. Съезд трудящихся Гуляйпольского района поручает Гуляйпольскому совету крестьянских и рабочих депутатов снабдить докладчиков от крестьянской группы анархистов-коммунистов товарищей Махно и Антонова надлежащими официальными удостоверениями и делегировать их от имени Совета и съезда трудящихся в городе Александровск к фабрично-заводским и портовым рабочим с целью добиться от последних их истинного взгляда на избранный ими в городе Александровске Совет рабочих депутатов, чтобы уяснить нам, крестьянам, безошибочно позицию городских рабочих по отношению к своему исполнительному комитету Совета, который насаждает через своих агентов контрреволюцию по деревням уезда. «Только таким путем, — говорил съезд далее в резолюции, — мы, революционные крестьяне, сможем правильно учесть соотношение своих революционных сил и сил наших врагов». Из протокола съезда трудящихся в Гуляйполе сентября месяца 1917 года. Съезд, обсудив затем еще ряд вопросов по текущему моменту, поручил Гуляйпольскому совету напечатать все его резолюции и разослать по всем советам на местах. На этом закончилась его работа. Такое отношение революционных крестьян к непрошенным земным владыкам, которое нами, анархистами-крестьянами, наблюдалось на протяжении 6 месяцев революции и на сентябрьском съезде, подтвердилось с особой отчетливостью, еще более закрепило прочность революционного положения нашей группы в районе. Для всех советов и даже общественных комитетов группа анархистов-коммунистов стала центром особого внимания. Но досталось ей это нелегко. Много трудов потратила она на то, чтобы преодолеть сопротивление принципам определенной организации, а лишь тогда завоевала себе положение в рядах подневольной деревни, когда ввела внутри себя организованность, в силу которой каждый шаг ее действующих членов Антонова, Сокруты, Калиниченко в Совете рабочих депутатов, Петровского, Серегина, Миронова, Шаровского, Шнейдера в заводских комитетах, Махно, Серегина, Антонова в Совете профсоюза металлистов и их больничной кассе, Марченко, Семенюты, Прокофия, Шаровского, Крата, Исидора Лютова, Павла Коростылева, братьев Махно, Степана Шепеля, Григория Середы в Совете крестьян и земельном комитете, делался с ведома группы в целом ее составе. Это объединило группу вокруг дела проведения в жизнь нашей идеи. Каждый это понимал и сознательно нес ответственность за свою работу.